Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 июля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Саратов, Россия. Из Саратова, из России. С планеты Земля. С планеты Земля, да. Мы пацаки с планеты Земля. У тебя что сказать есть? Вот наши спонсоры пишут, Сараквашин Дмитрий просит, скажите, пожалуйста, перевод дошел или нет? Дошел, спасибо. Спасибо. Спрашивают, вот они, Николай, что ли, Левашове, можете что-нибудь сказать? Я не помню, Николай он. Ну, это который умер, по-моему, Левашов, или я что-то путаю. А я не помню, Левашов. Знакомый, да? Который, ну вот такой, да. Ну, седенький вроде бы, по-моему, про него. Но я не успел посмотреть. Ну, ладно, давай, потом отложим. Да, то сейчас мы что-нибудь не про то скажем. Да. Дмитрий, инженер на наше дело, как всегда, прислал. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Сергей Данченко пишет из Геленджика. Подскажите нашим законодателям по поводу ответных санкций. Пусть прекратят закупки VIP-автомобилей на Западе для своих служебных нужд. И назло санкционерам пересядут на отечественный транспорт. Вот это и будет удар по загнивающей гей-ропе. Отечественный транспорт – это телега, потому что отечественного транспорта нет. Ну, может, Жигули имеется. Но Жигули принадлежит этому, как его, господи, французской фирме, Рено. Нет, Жигули это итальянская же. Это нет, как там Реношка, я так. А, понимаю. Сейчас, в смысле, куплены? Да, я думал, да. Изначально. Нет, это Рено, я имею в виду, кому денежки принадлежат. То есть машина итальянская принадлежит французам, а считается отечественной в России. Странно как-то. Ну тогда он, это как помнишь, конь такой, голова и палка, вот на нее сел и поскакал на работу. Нет, а на самом деле, вот с точки зрения пробок на московских дорогах, я вчера посмотрел, к сожалению, до этого я не видел, как передвигается патриарх Кирилл, ты не видел? Мужик очень хороший, прям наш человек, прям вот правильный мужик, снимает видеокамеры, а ему не дают. Пришел крендель какой-то, руки там показывает с кольцами, не дает снимать. То есть остановили 8 или 10 минут, держали движение на Кутузовском, никто не ехал, ждали, когда проедет патриарх. Он там с гелендвагенами на Мерсе проехал, в общем, все как положено, а это тут не давали снимать. Потом раз проехал, можно уже снимать сколько хочешь. Мне комментарий очень понравился. Так что я думаю, что все эти патриархи, в прямом и в переносном смысле, они могут ездить вполне на метро. А почему нет? Но если на Западе премьеры на велосипеде приезжают, я не требую от них, чтобы они ездили на велосипеде, на метро, городской транспорт. Да они боятся, что их на мощи разорвут. А вот тогда не надо так себя вести, чтобы на мощи разорвали. В хорошем смысле. Ну как, а почему аборигены съели куклу? Да я думаю, что нет. Что они боятся как раз, что их на мощи не в хорошем смысле разорвут. Не как Битлов, да? Нашел Битлов, блин. Здравствуйте, Слава, Эдик. Спасибо за правду. 500 на нашу победу. Спасибо. Спасибо. И вот Алексей из Чебоксар пишет. Пригожусь. Это хорошо. Да. Хорош такой. Вот... Из русской народной сказки такой, да, там? Да. Иван Царевич, я тебе пригожусь. Это очень хорошее выражение. Угу. Все, да? Да, спасибо еще раз. Всем. Вот Андрей Гаврилов мне тут пишет в ленту вопрос. Вы хорошо знаете Володина и можете прочитать его ходы. Но ведь это действует и в обратную сторону. Володин знает вас так же хорошо и может прочитать ваш план революции. Вот тут как раз нет. В этом вся проблема. Почему? Потому что наш план революции абсолютно открыт. Просчитать его может каждый. А соответственно, у тех людей, которые любят просчитывать, у них мозг сносит. Вы понимаете? То есть мы определили дату, мы ее повесили официально. Официально ведем подготовку. Все делаем совершенно открыто. Абсолютно открыто. А здесь, когда нет какого-то заговора, ну, наверное, башку ломает у определенных мудрецов. Очень сильно ломает. Посмотрим, что будет дальше. Причем мы также дальше будем продолжать все делать совершенно открыто. Абсолютно. Так, ну вот вчера тут, сегодня, вернее, написали, ссылку дали, похоже, российская газета вас слушает. И вот ссылка на то, что в Чернобыле из-за пожара повысился уровень радиации, и все пишут про тот самый цезий-137 радиоактивный, про который вчера столько тут копий было сломано, да? Ну, я погуглил, оказывается, не только российская газета, очень многие пишут, и я не думаю, что они все бросились нас слушать и написали, потому что мы вот так сказали. Скорее всего, они написали, потому что, ну, это правда, да, потому что, ну, это разумно. Ну, вот поэтому, наверное, не потому что все слушают нас. Ну, а вообще, что надо делать в таких случаях? Наверное, все-таки как-то прибивать ее к земле. Ну, естественно, какие-то противопожарные меры принимать. Ну, действительно, во-первых, вызывать дождь. Не шаманами, да, конечно. Тут Шойгу как бы молодец в таких делах, а нормальными там средствами. Серебро распылять, там, как обычно это делают. Ну и так далее. То есть серебра-то? Да, ну сейчас нет. Не хватает. Это не то. Серебром в стране напряженка. Серебром напряженка, да. То есть, вот. Но я говорю, главная мысль-то не в том, чтобы вот сиюминутно что-то сделать, а главная мысль в том, чтобы была совместная программа мер по вот решению чернобыльского вопроса. А чернобыльский вопрос, он очень сильно стоит, очень просто яростно, так, потому что, ну, мы видим, что аварии там в 86-м году она произошла. Казалось бы, как говорили, там, ну, пройдет там два десятилетия и все забудется. Во-первых, ничего не забывается. Во-вторых, продолжаются, ну, заболевания, связанные с Чернобылем. И вообще он как бы как такое не очень хорошее место на Земле. Да? Зона. Такая некая зона. Да, зона, вот, да. Такая, сразу вспоминается пикник на обочине и так далее. И вот хотелось бы, конечно, чтобы там как все было благоустроено, но не за средства украинцев, потому что они в данном случае, так же, как и любой советский человек, несут в той же степени ответственность. «Нафтогаз» приостанавливает закупку газа у «Газпрома» с 1 июля. Ну да. Причем тут сразу выскочили всякие миллеры, сказали, что да нам пофигу, да и так далее. В общем, но тут сами его съедим, да, да. Сами будем его вдыхать, да? Выдыхать. Как был такой сумасшедший Юрий Анатольевич Галкин, я его спрашиваю, он так публично очень любил выступать, он встречает на улице, задаешь вопрос, а он так громко рассказывает, начинает, он говорит: «Юрий Анатольевич, а что ты дома делаешь?» Он говорит: «Газ включаю», а у меня голос такой: «Газ включаю и нюхаю». Народ сразу останавливается. Но сейчас бы вот Юрий Анатольевич здесь выступал, нас бы всех повязали за несанкционированный митинг. В советский период там и 30, и 40 человек останавливалось, слушали, и да и всем по барабану. Ни одному менту в голову не пришло прийти и сказать: тут вот нельзя собираться. А где же можно тогда? Ему бы менту сказали: а где же тогда можно? Его бы не нашелся, что ответить. Так что такие дела. Вот Миллер, не знаю, что он там нюхает, но сказал, что не страшно, если Украина не будет потреблять газ. Хотя я думаю, что очень страшно. Тем более я видел, пришел, включил телевизор, недолго смотрел, 10 минут, но видел лицо того мужчины, который в Вене там вел рамсил, да, с Украины, и которому сказали, что все, кирдык, никакой газ нам не нужен. Он вышел, он не может скрывать эмоции. Путину надо на такие роли набирать игроков в покер. Ну или хотя бы в преферанс, да, там. Ну, если ты не умеешь себя сдерживать, ну хоть очки черные надевай, там, по крайней мере, будет человек, люди в черном, да. А это здесь совершенно дебильное лицо и рассказывает о том, что да нам пофигу, а видно, что чувака колотит, и он думает, что я сейчас буду вот этому Миллеру сейчас позвоню, что я ему скажу. Или, вернее, даже не так, на Миллер он уже позвонил. Он думает, сейчас вот Миллер позвонит Вове, а что со мной-то сделают с маленьким? И, в общем, понятно, что очень это невыгодно для Вовы. А значит, выгодно для нас. Спасибо Украине. Слава Украине! Да. Украинские власти депортировали журналистку российского Первого канала Александру Черепнину за антиукраинскую деятельность. Да, тут вот Странно, действительно, как-то наслаивается, представляешь, такое ощущение, что кто-то помогает. Ну, это Черепнину можно было или раньше, или позже депортировать. Там сейчас отмечают год со дня там смерти журналистов в ДНР, ЛНР, там всякие идут манифестации по этому поводу, там ватники бегают отмороженные. И тут раз так вот еще журналистку из Украины депортировали, они ее там у самолета встречают, такая красота. То есть как-то вот странно это. Если это случайность, ну надо задуматься, чтобы таких случайностей не было. Можно было 2 дня назад ее депортировать, если она там не нужна. Можно было подождать 2 дня. Так сюжет же вышел, вот они по поводу сюжета. Ты смотрел его? Нет. Ну, как какие-то там девочку снимает, и она там зиги показывает у нее там. Ну, просто девочка маленькая. Ну, как дрессированный ребенок, да, кричит, буду русских там. Ну, понятно, я не видел. Ну, как какая-то хрень такая домашняя, типа, ну, вот это. Ну, и, собственно, там вот, говорят, там фашисты, там все дела, и показали по Первому каналу. Но они тут же ее и сластали, сказали, посадили в самолет, говорит, иди отсюда. Пару дней надо было подождать, если это случайность. В любом случае, в таких вещах нужно, если допущен такой косяк, а это пропагандистский косяк, однозначно, это однозначно пропагандистский косяк, то нужно посмотреть, не нарочно ли кто-то сделал, нет ли там где-то. Да может они сами провоцировали, вот по этому поводу им надо. Ну было... еще, ну и что, 2 дня нельзя было ее подержать, не высылать что ли? Нет, ну да, понятно, что как бы ты рассуждаешь с точки зрения логики вообще. Да, но да. Там же есть люди отдельные, да? Но через 2 дня он же как рассуждает? Через 2 дня меня самого снимут. Не, ну согласен. Да, поэтому согласен. Тут, да, такие вещи. Согласен. В Липецке похороны, да, хоронят офицера, который погиб в вертолетной части, якобы. Ну, вполне допускаю, что, возможно, так. В Тверской области, значит, вертолет Ми-35М случайно выстрелил из пушки ГШ-23Л. Произошел самопроизвольный выстрел. Вот 44-летний капитан был убит. Вообще, конечно, странная какая-то история. Не, я понимаю, что она электрическая, там что угодно могло, и молния какая, что хочешь. Можешь шандарахнуть, так мир устроен. Ну, как-то вот, не знаю, что-то там не так. Чует мое сердце, что что-то там не так. Не совсем так. Говорит, вот так вот, стоял вертолет, подошел мужик, причем случайный, он не из этой части, он там прикомандированный. Бах, его из пушки, все, нет мужика. Ну, не знаю. Даже не знаю, как комментировать. Странная история. Истребители в ходе учений на Камчатке отразили учебную атаку подводной лодки. Ой, сколько по этому поводу сегодня написано. Что, попали? Да, ну там вообще просто молодцы. Теперь все крылатые ракеты, они отразят. Все будет вообще замечательно. Надо понимать, что МиГ-31 истребители, их не очень много в Российской Федерации, да? Вот. Не настолько много, даже насколько много у американцев подводных лодок. Только у одних американцев, понимаешь, они должны отражать нападение крылатыми ракетами. При этом вообще плавсредств, с которых американцы, только американцы, без всяких НАТО, там, без французов, англичан там, и всех остальных могут запустить крылатые ракеты, ну, сотнями измеряется. Я даже с трудом могу сказать. То есть это там, 500, 600, я не знаю, сколько плавсредств, которых можно пальнуть крылатой ракетой. То есть гораздо больше, ну, наверное, в 10 раз, чем здесь МиГов-31. Да, ракет, соответственно, на одном плавсредстве не по одной ракете, там в каком-то вон крейсере их 74 штуки. Ну, предположим, что тут все небо в МиГах. Но проблема в том, что для того, чтобы ловить эти крылатые ракеты, МиГам нужны Илы-76, которые называются А-50. Ну, то есть то, что раньше в Советском Союзе называлось самолетами дальнего обнаружения и сопровождения. Помнишь тогда? Мы каждый день по телевизору слышали про АВАКС. Американский страшный АВАКС. Ну, это был такой самолетик Хакай. Вот. И вот такой вот есть А-50. И вот он там как раз и присутствовал, когда ловили ракеты «Граниты» и, в общем-то, как говорят, успешно поймали. В общем-то, нет проблем, очень это хорошо, если только не вспомнить, что вот таких А-50 в России 15 штук. То есть, ну, МИГов 31-х я даже не знаю сколько, потому что ну, там цифры абсолютно разные даются, они не бьются, но мало, так скажем, десяток, ну, несколько десятков. А этих 15 штук, это совершенно точно, и 3 модернизированных, во как. Угу. И планируют в 16-м году сделать новые самолеты, и уже, чтобы они в армию поступали в 16-м году, только они забыли на сайте завода посмотреть, что первое испытание готовится, первый полет готовится на конец 16-го года. Я не знаю, как, может, они без полета будут в армию поступать, ну, может, так вот. А если сравнивать, допустим, вот всегда говорят, а вот ты сравни там с американскими. Ну а что ты с американскими сравнивать? У американцев одних, значит, тех самых пресловутых хакаев, которые являются палубными, то есть в составе флота, ну их, значит, 20 эскадрилей. 20 эскадрилей. Причем 5 они сейчас сократили. Но я так понимаю, что самолеты, как обычно, они не сокращают, они куда-то откатили, там они у них где-то стоят, присутствуют. А 15 эскадрилей действуют. Здесь 15 самолетов, там 15 эскадрилей. Причем там еще несколько десятков других самолетов, подобных тоже дальнего обнаружения и сопровождения, только других моделей. Ну, там, Боинги различные и так далее. Поэтому, не знаю, как вот там такая... Нет, летчикам, конечно, можно поставить оценку хорошую там, или отличную, потому что они молодцы, конечно. В таких условиях они еще умудряются как-то работать. Ну вот, с точки зрения того, что это какой-то там щит. Понимаешь, щит это тогда, когда внезапно что-то действует, и все, и мы защитились. Вот мы защитились. А здесь это... На театр, так сказать, военных действий вышли эти самолеты вот вместе с этим А-50. То есть они взаимодействуют, они знают, кто откуда выстрелит, когда выстрелит и так далее. То есть если они полетели заправиться, покурить или в туалет сходить, а в этот момент выстрелили, то все, полный облом получается, да? Так что и Япония, кстати, вот Хакаев 4 штучки хочет купить и... В общем-то, рассматривает и другие предложения, в том числе 4 Е-767. Вот она купила летающие радары, так называемые, ну, Боинги и на базе 767. Вот рассматривает еще предложение о покупке подобных самолетов. То есть, видишь, нормально все у них, короче, в отличие от нас. 1 июля в России увеличились коммунальные тарифы. Ну, тоже вот такая замечательная вещь. Там в Армении собирались поднять на электричество. Народ взвыл, да. Здесь подняли на все. С 1 июля многие даже не знают. Я спрашиваю сегодня. Говорят, знаете, там тариф подняли. Да нет, не знаю. Ну, тут люди очень богатые живут, судя по всему. В Армении нищие живут, а в России тут вот одни богачи собрались. Может, тут воду горячую тогда дадут. И как я за эту воду буду платить теперь? Если ее нету. Если нет. Нет. Да, тут плохо. Нет, они же еще как делают? Они ее включают, и вот она там чуть-чуть тепленькая. Но ты вроде как холодной не моешься, а платишь за горячую. Конечно, а когда еще ты сливаешь. Да, вот да, вода да, сливается да. Иногда 40 минут. Представляешь, какой расход воды? Просто бешеный. Да. Или... Еще замечательная вещь. Вот сейчас по всему Саратову нет холодной воды, поэтому все делается горячей водой. Соответственно, платишь за горячую воду, которая тебе нафиг не нужна. То есть это издевательство над тобой, и ты сам его оплачиваешь. Это вообще классика. Просто классика. Фонд общественного мнения провел опрос и установил, что 63% россиян черпают информацию о происходящем в стране и мире из телевизора. Ну, это вот как раз те, которые так скажем, не все те, но вот те, кто поддерживает Путина, то есть сейчас по нормальным оценкам это ну, около 38-37% реально поддерживают Путина, вот они как раз из этих, кто телек смотрит. Балакову сегодня приняли интересное решение, да, депутаты... Это в районе, в Балаковском. Балакову уже приняли до этого, а теперь в Балаковском районе, да. Извини, я перебил, давай, говори. Да не, ну что, я сказал. Приняли решение, что главе не будут платить зарплату. Да. Да, вот и... Балаков... А что это вдруг? Ну, вот так вот, не хотят платить. А что он теперь должен, только на одних взятках? Да, это парадоксальная ситуация. Это же времена Петра Первого. Помнишь, когда там про стригушку знаменитый анекдот, когда там, говорит, сколько там сукно стоит? Это, говорит, 5 рублей. А это сколько сукно стоит? И говорит, 3 рубля. Вот 3, и что сделал? Ну, говорит, это там какие-то... рунные там породы овес, говорит, обычная стригушка. И он говорит, вот это вот, который там по 3 такой продает, его, говорит, там, в кандалы. Вор! Говорит, вор. Ну, совершенно очевидно, понимаешь. Так, или тоже, помнишь, когда пеньку там предлагал, говорит, почем? Тоже цену называет, а у этого, говорит, а это почем? А государь, бери бесплатно. Он так говорит, заказ я делаю. Да. Весь заказ бери бесплатно. Он говорит, ну это все, это самый главный вор, сразу очевидно. То есть, если человек не хочет на пропитание себе деньги получать, значит, он каким-то иным путем хочет обмануть, хочет что-то выдумать такое. Причем вот этот Алексеев, который глава Балаковского района, даже его не знаю, молодой, наверное, вот он получал зарплату, там Шухер из-за этого был, по 3 миллиона в год получал зарплату, и из-за этого, значит, вот этот сыр-бор начался, и они стали все отказываться скопом от зарплаты. Я думаю, что дальше пойдет такое поветрие, все главы отказываться от зарплаты. Так нет, так они же будут заставлять еще кого-то отказываться от зарплаты. Ну, естественно. Они сами не могут не получать, а что кто-то их получал. Ну, как вот замы придут, получат, а он не получит. Это как? Значит, они ему должны принести, что ли? Я не понимаю. И как они свою систему обойдут? Он должен платить налоги. Он должен платить в пенсионный фонд. Если он не будет получать зарплату, значит, его тогда бесплатно не должны лечить. Как они же приняли, принимают закон. Сейчас еще не приняли, слава богу. Суд запретил подмосковному фермеру Михаилу Шляпникову печатать свою валюту. Вот такая старая история с гизельскими деньгами. Да, уже миллион раз. Вот ты лучше расскажи про такие истории, потому что... А что, они везде были. Вот везде, где вводят эту гизельские деньги, купонные деньги, их вводят обычно на местном уровне. И она начинает работать очень хорошо, поднимается экономика. Ну, понятно, почему она работает. Это неким образом плохая валюта. Она паразитирует на хорошие. Но это сложная схема, но конечно. На самом деле, грубо говоря, вот я понимаю, почему, конечно, государство и борется со всеми этими делами. Там в Америке вплоть до расстрелов людей расстреливали за то, что они эту валюту вводили в свои времена. А вот я подумал, а если революционную валюту ввести? Вот ИГИЛ ввел свои золотые монеты. Только не золотые, конечно. Потому что, ты понимаешь, определенная в этом есть, так скажем, проблема. Валюта информационного мира – это лайки. Только надо их как-то начать конвертировать. Да, ты понимаешь, валюта информационного мира. А революционная валюта – это та, которая потом может во что-то превратиться после революции. То есть зарабатывание такой валюты революционной — это фактически зарабатывание акций. Ну, потому что предположим, что революция — это акционерное общество. Угу. Кто-то участвует, он от этой революции что-то должен получить. Реально. Почему бы нет? Очень интересная мысль. Надо подумать и нашим зрителям тоже предложить. Подумать и сделать предложение. А фермеру надо посоветовать, не надо деньги. Я понимаю, что все, вот, вот деньги. Ну, назовите их как-нибудь. Не, он и назвал их по-другому. Он назвал их какими-то там... Нет, я имею в виду, надо назвать... Калионы назвал. Нет, я имел в виду, надо назвать то, что присутствует в этом самом. Долговые расписки, там, ну, векселя. Да. Вот все, что можно выдавать по гражданскому кодексу, да, пожалуйста, нет вопросов. Ну, не знаю, да. Памятник князю Владимиру могут установить на Лубянке. Че у них с головой? Че, заняться нечем? Не, ну конечно, они... Что-то хотят на Лубянке, что-то да. Там кому-то голое место спать мешает, он да, выглянет там с третьего этажа или с какого там он смотрит, да? Говорит, что-то пусто, поставьте мне хоть что-нибудь, да? Поставьте ему кошечку какую-нибудь. Нет, там ну... раньше был фонтан, да, я так понимаю, извозчики поили из него ломовых лошадей, да, ну, как да, у Гелеровского описано, там, собственно, это не фонтан, это практически пруд такой, ну, там вот круглый даже на фотографиях. Ну, вот, да. Мне кажется, и надо сделать что-то типа ломовых фонтана. Лошадей поить. Нет, ну, просто фонтан. Чё. Он там по месту будет, он там хорошо как раз ну, будет. Ну, вообще, представляешь, это какой выворот мозга. Там стоял Дзержинский, любимый Путиным, вокруг Лубянка, любимая Путиным, да, там, КГБуха, там, представляешь, какое у него отношение там, к этой КГБухе. Там. И вот теперь нужно решить между Дзержинским и Владимиром. Вот с Владимиром-то, наверное, он себя ассоциирует. Вот, представляешь, вообще такой гротеск, да, такой Лубянка, на Лубянке Владимир стоит, такой князь. Да нет, самое главное, проблема, мы с тобой говорили, референдум. Они не хотят допустить референдум всеми силами, любой, вот, ну, как бы только пришли, вроде бы, с этим самым. Это же от чего все рождается? Давайте Владимира, да, давайте... Да, это конечно. Сам... Они так боятся референдума, так Володин боится референдума, это просто вообще как да его все трясет. Все боятся референдумов здесь, абсолютно, вся власть. Потому что как только... Любого! Вот да, чем... как только народ начнет хоть немножко понимать, что он может решать какие-то мизерные вопросы на референдуме, угу. Он захочет решать все вопросы на референдуме. Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ну да. Это, я так понимаю, по первой части статьи 183 Уголовного кодекса, потому что там наказание не изменилось, 5-7 лет, они... Очень тоже этого боятся. Они боятся, что кто-то узнает там какие-то коммерческие сведения о них, где у них денежки лежат и так далее. Ну, это под Навального опять готовят. Ну, естественно, не только под Навального. Ну, вообще, я, под всех, кто, под, да, кто под помогает. Потенциального Навального, да, кто да, с коррупцией да. работает. А, работающих не по профессии мигрантов будет выдворять из России. Что за чушь? Ну что, я читаю и не понимаю. Не, ну взрослые они, люди. Они что? Для чего это делают? Это, с одной стороны, для того, чтобы ну, как-то националистов они поощряют. Видите, мы боремся с мигрантами. Угу. Хотя вот следующее тут сообщение, которое идет, оно само за себя говорит. Объем переводов из России в Таджикистан сократился на 50%. Все. Понимаешь? То есть все, волна это кончилась. Во-первых, здесь все помирает. Это надо говорить, что любая деятельность в России сократилась на 50%. Ну, да, потому да. что любую деятельность везде в России таджики, да. обслуживали мигранты. Да? И основная масса этих мигрантов – это таджики. Их больше 2 миллионов тут было. Все, все сдувается. Поэтому, конечно, Путин сейчас какой угодно закон примет из популистских соображений, которые уже и все. Да, ну это ж, чухня какая-то. Работающих не по специальности. Че ты там? Че как по специальности? Ну, вот он работает. Как понять? Мерчендайзером. Что, да. Предъяви че, диплом о мерчендайзинге, что ли? Или вообще че? Да они же и работают, ну как? Ну да. Яму копают. На да. овощебазе. Или на овощебазе. Водителем работают. Этого самого УАЗика или чего-то. Да, это же все профессии такие. Как? Что, им надо институт еще, кончать? Путин еще хочет, чтобы дополнительно кто-то за них башлял. Понимаешь, вот он, понимаю. Допустим, работает у тебя не по профессии. Нету а как не по профессии? Не знаю. В смысле, вот. Он въезжал, указывал, кем работать, Путин а работают другие. Путин этого не написал. Это напишут в подзаконных актах. А. Там такое распишут. Мама, не горюй. Вот там так, так и так надо будет. Такую справку, вот такую справку, за все это надо заплатить, А если у тебя нет таких справок, значит, он работает не по профессии, и ты будешь за него платить, тебя штрафуют и вышлют, понимаешь? Ну, то есть нормально, просто как бы определенные ребята будут собирать бабки относительно. Ну, они как-то раньше еще как-то, ну, прикрывали это каким-то хоть внешним там этим самым, а тут какая-то чухня вообще просто. А они вот сегодня подписал Путин законы, которые все сплошная чухня, вообще просто. Это античеловеческие, антирусские, вообще какие вот, просто все анти вообще гуманистические законы, просто вообще бредятина. То есть, если вот мы с тобой сейчас переписывали новый вариант Оруэлла 84-й год, мы как раз про такие законы написали. Вот сейчас следующий как раз и дальше там они пошли. Подписан закон об ограничении числа легионеров в российском спорте. Как ты думаешь, какое должно быть число легионеров? Не знаю. И никто не знает, и Путин не знает. Он написал закон ни о чем, о том, что должен родиться документ, некая программа, в которой для каждого вида спорта будет предусмотрено количество легионеров, где подведут задачку под ответ. А так это не закон, а какая-то декларация. Это херня полная. Для чего это? Для ваты, понимаешь? Вот там... Закон. Да, этих легионеров, чтобы тут наше все русское было. А везде подведут задачку под ответ, как ты сам понимаешь. Путин установил срок для сообщения причин отказа в приеме на работу. Да, теперь вот в течение 7 дней нужно будет работодателю сообщить об отказе в приеме на работу. Тоже абсолютно формальный, абсолютно не нужный никому закон. Абсолютно пустой. Я сразу хочу работодателям предложить просто напечатать стандартную вообще бумажку. Да? Ну, вот мы отказываем по причине, там, нашли другого, да? Ну, вот как только человек приходит, ну, на совещание, сразу ему давать расписаться в этой бумажке и бумажку ему с собой заворачивать, сказать, если вы нам понадобитесь, мы позвоним. Ну, вот мы вам уже отказали. Отказали. Чтобы вы 7 дней на голове не ходили. Все, мы вам отказали. Но если мы вам позвоним, ну, как бы передумали, ну, или вообще. Ну, человек знает, что ему отказали формально. Это я просто рекомендую работодателям сразу запустить эту фигню. Потому что иначе придут инспектора и скажут, оба, отказали, а как, по телефону, без этого самого, без расписки, а он говорит, нет. Российским работодателям запретили расторгать срочные трудовые договоры с беременными. Да, с беременными. Ну и чего? Так это всегда же было, нет? Нет, это не всегда было. Сейчас это, во-первых... Это я из советских времен помню. Да. Матерей одиночек нельзя было увольнять и так далее. Вот сейчас он подписал, что значит беременных нельзя увольнять и так далее. Ну, для чего? Я говорю, это такой тоже популистский вариант. Потому что ты же сам понимаешь, с одной стороны работодатель может создать очень нехорошие условия для жизни. И во-вторых, разные бывают совершенно вещи. То есть и работодатели тоже поставили совершенно дебильную ситуацию. Совершенно дебильную. Я помню, как действовал закон, который, ну, это такой рудимент советского права, что нельзя было увольнять матерей-одиночек. Да. У меня в Аллегро М работала женщина, врач. Угу. Она была матерью-одиночкой. Она крала совершенно немыслимо. Ну, то есть, вот все, что можно было украсть, она воровала. Ну, мне доложили, я говорю, ну, поймайте ее, ну, и нафиг. Ну, ее поймали. Люди просили, руководитель там говорит, слушай, увольняйся по-хорошему, и все, и забыли. Она, нет, я не уволюсь. Ну, в таком случае, значит, передали материалы, было возбуждено уголовное дело, проведено следствие, все доказано, она осуждена. Потом, значит, попала она под амнистию. А потом она обратилась в суд, ее восстановили на работе как незаконно уволенную. И за полтора года за вынужденный прогул решили взыскать. И ко мне руководитель приходит, такой Олег Рэм, говорит, что делать? Вот она принесла трудовую свою, чтобы ей тут поменяли все, значит, там выплатили. Я говорю, ну, помойку ты видел, видел. Я говорю, ну, отправь туда трудовую. Он, а с ней что делать? Я говорю, ну, а что? Говорю, Я говорю, я не могу, чтобы меня кто-то отлошил. В жизни я никогда такого не допускал. Я говорю, закрывай контору. Не нужна Саратову частная медицина. Хер с ней, у Саратова не будет частной медицины. Таким образом была уничтожена частная скорая помощь Олег Грэм. Вот только из-за этого. Только, все, нет никакой Олег Грэм. Этой бабе пожали руку, сказали, ну тебя нафиг, все. Путин... Может быть, это и неправильно, но не знаю. Чего ты говоришь? Путин подписал закон об обнулении сроков губернаторов. Да, теперь вот представляешь, какое счастье. Губернаторы будут теперь таким образом, значит, которые избирались, потом назначались, а теперь они вновь будут избираться, сроки у них обнулились. И он сказал им, нельзя более 2 сроков избираться, ну, в будущем. То есть это те, которые уже избирались и назначались 500 миллионов раз, они теперь не будут избираться больше 2 сроков. Вот. Представляешь, какой ну, строгий. Мы им дадим по одному. Да. Мы им дадим всем по одному сроку. По одному сроку, да, я согласен с тобой. Конституционный суд России разрешил перенос выборов в Госдуму, посчитав его значимым для страны. Конституционный суд. Ну там клоуны, конечно, в этом конституционном суде сидят. Так не конституционный, КС, же клоунский суд. Да, клоунский суд, конечно, КС 100%. Да, там, потому что они заявили о том, что... Вот, это, конечно, противоречит конституции, да, но очень важно. Но да. Не часто надо переносить, тогда все нормально. Причем выступили уроды, другие клоуны из Госдумы, которые рассказывали, говорили, что все правильно, потому что... Летом тепло и хорошо, выборы идут, и люди там газеты читают, и телевизор смотрят, а вот зимой плохо. А когда на декабре они в прошлый раз назначали выборы, они не знали, что зимой холодно, а летом тепло. Теперь узнали. Слушай, что за бред такой? Слушай, вот Лукашенко тоже там же переносит выборы там буквально на пару месяцев. Что случилось? Не знаю, может быть, какие-то там сказали, что вот, вот надо срочно. В сентябре, да. Да, и эти Назарбаевы. Да нет, конечно, они 17-го года все боятся. Понимаешь, они боятся, чем ближе к 17-му году, тем страшнее. И что, они хотят сказать, что депутат, то есть мандат депутата или там кого-то, чем ну, свежее, тем думают, надежнее? Конечно, они думают, что он его спасет, вот он принес, а у меня мандат, вы меня не вешайте, пожалуйста, не надевайте на меня резиновые колеса и не поджигайте. Офшорные компании лишились доступа к госзакупкам. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий участие в госзакупках офшорным компаниям. Все серьезные госзакупки проводят Тимченко, проводят Ротенберги, все граждане Финляндии, там, Швейцарии и так далее. Какие офшорные компании? О чем? Опять видишь вот этот вброс такой. О, видишь, патриотично. Какие-то там не будут какие воровать. Какие не будут. Те, кто воровал, те и будут воровать. Дмитрий Рогозин намерен обратиться в Госдуму с законодательной инициативой об упрощении процедуры получения гражданства России жителями Приднестровья. Об этом он сообщил ТАСС. Слушайте, ну, обратился бы, что вот у нас уже это, намерен обратиться, это и целая пиар, статья. Это блин. Пиар, Дмитрий Олегович пиарит себя очень сильно. Ну, и что? Это можно делать, когда ты не вице-премьер, а когда вице-премьер, пиарится можно только реальными делами. А реальные дела — это падающие космические корабли, понимаешь? Поэтому вот здесь вот такой пиар. Приднестровье. На самом деле и Приднестровье, и все остальное, и вся Украина, вся абсолютно Украина, и вся Белоруссия должны были давным-давно, без всякой войны, без всякой херни, просто получить российские паспорта. Просто вот всем раздать российские паспорта и все. Но если вы хотели там некий русский мир делать, Дмитрий Олегович и все остальные, что же вы так-то его, зачем вы через танки-то его делали? Нужно было сделать нефть копеечку, газ копеечку, паспорта раздать и все было бы классно, было бы совсем по-другому. Не надо было Крым наш делать, не надо было ничего взрывать, все бы друг друга целовали в десна. Но здесь есть один элемент поганый. который мешает всему этому. Вова его зовут, этот элемент. Но никак вот с его патологической жадностью это не выходит. Он хочет и своих, и чужих грабить, а чужие не хотят, чтобы их грабили. Пресс-секретарь президента Песков заявил, что затрудняется с пониманием сути депутатского обращения в Генпрокуратуру по вопросу законности признания Госсоветом независимости Прибалтийских республик. Ну да, такой шухер начался, они испугались. Ну тут я так понимаю, что опять... Он как бы свалил и сказал, это не наши дела, ну, мы да. тут ничего опять не знаем. Это Миронов там, ну и всякие остальные товарищи, чтобы не назвать их как-то покрепче, они что-то куда-то написали, да, что-то где-то сказали. Ну, помнишь, как Миронов там не поехал с Ясером Арафатом встречаться в свое время? Его отправили, когда он был в Совете Федерации, возглавлял его спикером там. Его отправили, а он отказался встречаться с Ясером Арафатом. Кстати, сейчас почему-то ему это не припоминает никто. А и... кто тут инициативу-то эту, Федоров и Романов? Да там и писал и Миронов. А, он же тоже. Да, мне там... просто интересно сейчас на Миронов смотреть, как он опять будет по говну плавать и объяснять, что так оно и как раз и правильно. Что вот мы пошли, нам дали в морду, да, и мы пришли, и вот это великий Путин. Какой же ничтожество этот Миронов, а? Мне тут пишут, написали, ну спасибо Мальцев за паспорта, там что-то для белорусов. Да имелось в виду паспорта, которые нужно было раздавать еще в 90-е годы. В 90-е годы. Белорусам, украинцам, чтобы они совершенно спокойно ездили, взаимодействовали, чтобы были здесь резидентами. Да? Чтобы было все нормально. Кто бы от этого что потерял? Это... Было бы единое некое такое квази-государство. На уровне СНГ еще надо да, было делать. На уровне СНГ. С единой сетью экономической, с единым взаимодействием вот этим. Все, никаких вопросов. Кто-то бы на границе, что ли, кого-то стал бы останавливать. Вот паспорт, вот поехал. То есть, когда они говорили о том, что вот мы создали СНГ для того, чтобы еще там ближе... Ну, так сказать, прилепиться друг к другу. На самом деле все это ложь была. Это только для того, чтобы было разорвать все и уничтожить. Ребята, а вот вы говорите там, спасибо Беларуси за паспорта. У вас же Лукашенко-то именно из-за этого. Да. Из-за того, что вот вы критикуете, да, а сами не понимаете, что именно из-за того, что они взяли себе все эти князья там, огородили огородку, и в своей огородке что хотят, то и делают. Вот и политбюро на них нету, да? А в Кремле считают запрет на въезд Нарышкина в Финляндии неприемлемым шагом. Тут, извините, да, я закончу. Тут пишут, нахрен ваше взаимопонимание СНГ. Конечно, безусловно, СНГ сейчас уже это, так сказать, битая карта. Эта система не работает. Слав, не надо говорить. Вот сейчас мы теряем только время с людьми. Пускай они почитают. Это понятно, что это новое поколение. Они не понимают, эти люди, о чем идет речь. Мы говорим о прошлом сейчас. Да. Просто это, видимо, молодые люди. Они не понимают просто этого. Ну, хорошо, и ладно, поэтому они будем, резко в штыки воспринимают. Да. Если хотите, почитайте про СНГ. Историю поизучайте и поймете сами все. В Кремле считают запрет на въезд Нарышкина в Финляндии неприемлемым шагом. Да вот, как представляешь, Нарышкина. А мы здесь сидим и считаем, что это вот очень хороший, это хорошо, очень да. приемлемый шаг. Финны молодцы, да, и передайте Финны, Нарышкину, да. что мы в артподготовке считаем, что так ему и надо. Еще правильно? Вот если его не будут пускать во Францию, куда он любит ездить, да. там в свой любимый Париж, то вообще мы будем аплодировать. Но, да. к сожалению, пока это не получается. И французы, кстати, там надо предъявить этим своим. Вы что вы его пускаете? Сами объявили да. санкции и сами как какие-то, я не знаю, ну зачем же так унижаться? Вот российская делегация в полном составе отказалась от участия в сессии, значит, там ОБСЕ, парламентской ассамблеи ОБСЕ. Валите. Да. А я представляю, а ты представляешь, какие они злые были там во всей этой, из-за этого Нарышкина. Из-за этого козла мы уже поехали, собрались, у нас тут все запасено, да, девчонки со всеми делами, на сессию от жен оторвались, да. А теперь это самое, они еще приходят, говорят, давайте все не поедем, да. А вот председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Канерва Финну, просит российскую делегацию приехать на сессию в Финляндию. Говорит, приезжайте, пожалуйста, на сессию в Финляндию, но без Нарышкина. Хорошо. Да, вот, а Нарышкин пускай сидит в своей наружке, в своем шубохранилище и ждет, людей с красными повязками. Да? Матрос Железняка. Да. Не того только матрос Железняка, который сейчас болтает всякую херню. А тот Железняк тоже пускай ждет Железняка. Ну да, к тому Железняку как раз мы и направим Железняка, да. Матроса настоящего, а не фейкового, политрабочего, да, который там... Да. Ладно. Так, ладно. Общероссийский народный фронт готовит специальный форум по здравоохранению в Москве. Представляешь, вот о чем идет речь на самом деле? Речь идет о том, что вот некий такой общероссийский народный фронт, ну который хунвейбины на самом деле, да, хунвейбины. Ну, да, да. Вот, то есть можно модель взять Китая. Мао Цзэдун пришел к власти, накосячил безумно, совершенно, что делать, надо что-то решать, ну потому что уже все. Давай-ка вот выпускаем хунвейбинов, которые сразу же найдут виновников всего. Выпускает культурная революция, это виноват, тот виноват, чик-чик-чик-чик. Вот это мягкий вариант хунвейбинов. То есть выходит общероссийский народный фронт, так называемый, состоящий на 50% из старых функционеров путинских, которые все это расхерачили. Эти же люди все это расхерачили, понимаешь? И на 50% и всяких там, даже не на 50%, на 20% всяких учителей, врачей, которых туда посадили, так как просто так, так, так, должны сидеть кивалками, да? Вот, и говорит, сейчас очень страшная ситуация в стране, мы будем сейчас тут исправлять, сейчас программы напишем, медицина в жопе, надо спасать медицину там туда-сюда. А из чего она в жопе, не из-за вас ли? Не за вашего ли Путина и всей вашей херни? Может быть, проще сделать? Образование в жопе, медицина в жопе, все в жопе. Может быть, Путина в жопу, и все нормально? И все. И не нужен никакой общероссийский народный фронт и всякая остальная хунвейбня. Да? Хунвейбня не нужна нам здесь. Роспотребнадзор заявил, что количество пострадавших от укуса клещей выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Ну да, вот видишь, тоже вот это, к общему российскому народному фронту, к хунвейбне мы обращаемся, говорим, вот каждый день меняются показатели, связанные с медициной и вообще с организацией как любого вида человеческой деятельности в отрицательную сторону. Каждый день что-то становится хуже. Ну разве можно что-то это решить вот какими-то программами, какими-то там выступлениями? Нужно власть менять, причем революционным путем. Революционным путем уже не получится. Уже вы прошли эту часть. Нельзя говорить, давайте там эволюционным путем. Не получится эволюционным путем, потому что вся мразота останется на своих местах. Ты кому это? Народному фронту, да? Что ли, говоришь? Зачем? Да это же клещи. Ну да, клещи. Они сами говорят. Они присосались. Папа, ты с кем, да, разговариваешь вообще? Папа, да, не согласен. Ты понимаешь, ты говоришь про хунвейбинов, да? Но они были идеологически заряжены. Конечно. Может, не очень умненькие, там, какие-то комсомольцы, там, все дела. Они верили в то, что делали, да? Верили. Да, да. Да, там были функционеры, которые знали. И была молодежь, которые верили. Кто-нибудь из этих верит? Ну да, согласен, ты прав, согласен. То есть, с точки зрения субъективной стороны, да, если говорить об уголовно наказуемом деянии, с точки зрения, это очень важно, что они осознают то, что совершают. Да, да, поэтому никакой тут. Около 900 тысяч россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за рубеж. Да, то есть вот нас порадовали приставы, говорят, не 6 миллионов, а всего-то 900 тысяч. Вот. Напоминаю Вове Путину и всем приставам, что статья 27 Конституции Российской Федерации гласит, опять напоминаю, пункт 2, каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Здесь не написано про долги. Здесь не написано, что в соответствии с федеральным законом. Здесь написано и отрезано. Это закон прямого действия. И похеру, какие там долги у этого человека за газ, за свет, за там толчок он не уплатил. Зачем он там еще должен уплатить? Ну вот Нарышкин за толчок, наверное, не уплатил. Вот теперь и он не выездной из этих. 900 тысяч один человек появился. Да, очень хорошо. Так тебе и надо, Нарышкин. С 1 июля в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Какие там серьезные? Там очень серьезные правила изменились. Главное то, что теперь с сегодняшнего числа, ну это опять очередной раз нарушено Конституция Российской Федерации, причем абсолютно обосрана она. Вот если раньше просто ей жопу вытирали, то здесь просто положили и насрали кучу такой вот на Конституцию, понимаешь? Потому что Конституция Российской Федерации предполагает статью 51. Я зачитаю, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга, близких родственников там, и так далее. Что ввели сейчас в правила? То есть человек, который уже однажды подвергался административному взысканию за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, второй раз, если такое же случается, он привлекается к уголовной ответственности. Его сажают на 2 года или штраф включают 300 тысяч и так далее. Но доказательством его нахождения в пьяном виде является отказ от освидетельствования. То есть то, что абсолютно законно с точки зрения уголовного процесса он может делать. Там мне говорят, вот мы хотим взять у вас там образцы голоса, чтобы сравнить там. Вот. Я говорю, пошли нахер, статья 51. Все. И никто за отказ мне ничего не делает. Почему? Потому что это конституция такая. Ее придумали в свое время. Так, понимаешь? Потому что я зачитаю следующие пункты конституции. Никто не может... Статья 50. В обратном порядке пойдем. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. И это доказательство получено с нарушением УПК. Прямое нарушение, представляешь? То есть я не хочу дуть, пошли вы нафиг. Да, это является доказательством по административному законодательству, по уголовному. С какой стати? В уголовном праве совсем другая форма. Статья 49 Конституции. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Все. 49-я статья Конституции, которая декларирует презумпцию невиновности. Я не дышу, я не виновен, идите в жопу. Но они все перевернули с ног на голову, и то, что я не дышу, является уголовно наказуемым деянием. Они охерели совсем здесь, в этой России. Это уже не Россия и даже не РФ, это вообще черт знает что. Вот в Хабаровске уже задержан первый пьяный водитель, которого будут судить по новой статье УК РФ. Видишь, какое счастье у них привалило. Я никогда в жизни не езжу пьяный. Кроме всего прочего, я вообще не употребляю алкоголь. Вообще не употребляю. Но мне западло, ко мне будут подходить и говорить, там, иди дунь, да идите в жопу. Ну, к примеру, я отрицал вот такое, мне говорят, дуй, я отказался, меня лишили прав. Потом я еду, мне снова говорят, дуй, я отказываюсь, меня сажают в тюрьму. Да я не пью, за что меня сажать? Я просто отрицал его, мне нахер эти менты не нужны, вместе со своими трубками, я срал на них. Почему я за это должен сидеть? Тогда введите статью для Мальцева, который срал на ментов. А вот еще Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, ну это совсем уже, разрешающий проверять случайных прохожих на употребление наркотиков. Ну вот опять та же самая ситуация. Отказался, 15 суток влупили. Представляешь, я иду, ко мне подходит, пойдемте проверимся на наркотики. Я понимаю, для чего это будет сделано. Никому в голову не придет, что Мальцев употребляет наркотики или кто-то там, другие люди, которые занимаются политикой. Это сделано для того, чтобы иметь формальные основания в любой момент извлечь любого человека с улицы. Любого. под благовидным предлогом. У него глаза там не так смотрели. Мы его извлекли, чтобы анализы у него сделать. Как они будут анализы эти делать? Я вообще не хочу, чтобы ко мне кто-то прикасался. Я еще не знаю, что они мне там вколют. Я предлагаю вот этот момент запомнить. И в качестве некого такого этого надо обязательно посмотреть, кто первый из полицейских. Кто первый, а там же по протоколу будет указано, когда, во сколько это, воспользуется вот этой, вот этим законом. И потом засадить его навсегда. Просто первого достать, показать всем за шиворот, да, сделать все, чтобы вот первый. Я хочу первый, кто воспользуется. Я понимаю, что всех не посадишь, да, условно говоря, но вот первого просто надо не отпустить. Он будет там говорить, я не виноват, я же мне сказали. Вот просто, вот если дойдет завтра кто-нибудь, а тут и милиционеры смотрят. Вот не дай бог вам воспользоваться этим законом. Не дай бог, вы можете оказаться первым. Не, ну это вообще против Бога даже, понимаешь? Ну да. То есть это вообще, это на такое издевательство уже над людьми просто жесточайшее. То есть ладно, там они чморят каких-то нарков. Все эти нарки, они известны. Известны тем людям, кто с ними работает. Это отдельный мир. И этот мир поганый вырывается в общий мир и начинает хватать и мазать каждого. Ты можешь себе представить, что эта сука сделала, а? Еще полицейские смогут получить право вскрывать автомобили граждан. Да, ну это совершенно замечательно. То есть, как только они получат это право, мы получим в каждом автомобиле по килу наркоты, да, совершенно спокойно. То есть, если у него будет право вскрывать автомобили, то совершенно спокойно. Своих понятых они берут, подходят, открывают твою машинку, достают вот такую вот, я не знаю, котомку, да, с чем там, и говорят, вот это у владельца машины, а как же. То есть, и представь, это все, это одни и те же люди придумали с одними и теми же целями. Борьба с инакомыслием. Нет другой цели здесь. Абсолютно только одна цель. Ну вот еще и... Кстати, это тоже нарушение Конституции, так уж между нами. Еще вот хотят расширить права полицейских на применение огнестрельного оружия в экстренных ситуациях. Да, и все тут вот пишут по поводу того, что разрешат стрелять в женщин и так далее. Ну, в женщин при определенных обстоятельствах можно было стрелять. Это специально на женщин переводят стрелки. Угу. Понимаешь? Главное, это не... Раньше запрещено было стрелять в преступника, если он в толпе. Угу. Все, нельзя. Закон впрямую запрещал это делать. А уж тем более стрелять по толпе. То есть 9 января кровавое воскресенье было невозможно. Майдан был невозможен, обстрел Майдана. В толпу стрелять нельзя. Даже если кто-то стреляет из толпы, нельзя стрелять в него. Понимаешь? И, естественно, приказ ментам, который они планируют когда-то отдать, стрелять там по людям на Болотной, да? Он сразу же тонет в результате того, что есть прямое запрещение законом. И каждый мент думает, ну ее нахер, там закон не запрещает, меня посадят. Я не буду этого делать. Он же понимает, что ему приказывают стрелять в людей безоружных. А здесь они это убирают и все. Там преступники, надо стрелять в преступников. Все, мент уже не сможет ссылаться на закон. Они готовятся тоже к революции. Но они, вы готовитесь к мягкой революции, дураки. Ее не будет мягкой революции. Будет с одной стороны пресс и с другой пресс. И мы вас сплющим, просто сплющим. Со всеми вашими законами, со всей вашей херней, со всей вашей думой, конституционными судами мы вас сплющим и выдавим из вас говно. Оно вывалится, все это говно. И останутся одни оболочки от вас, потому что внутри вы пустые. Кроме говна там ничего нет. Следственный отдел ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил дело в отношении директора Ялтинского порта Дмитрия Петрова. Ну, одного уже посадят. Это классика. Мы же говорили уже, вот мне тоже написали, вы вчера говорили, что там началось. Ну, конечно, Ялтинский порт. Ну, может быть, это не там не питерский порт, да, там не, ну, не да. Владивостокский порт, но все равно порт, да, и все равно там, в общем-то, сладко. Поэтому сейчас перетягивание каната началось уже внутри вот этой системы. То есть те, которые пришли на волне Крым нашего, вот сейчас они друг у друга начнут все выдирать. Мне понравилось, что Дмитрия Петрова сажают. Почему? Ну, лиха беда начала, может и нашего посадят. Господи. Так, это то же самое. Русскоговорящий иммигрант поджег дом министра обороны Чехии. Ну да, вот он ему не понравился. Он такой ватник не понравился, что там министр обороны Чехии что-то там неправильно, как он читать говорил, он туда кинул коктейль Молотова. Такой вот он. Молодец. Госкорпорация... Не, вот я не понимаю, ну если ему что-то не нравится, ну поехал бы тогда сюда помогать Путину, но он хочет жить в Чехии и помогать Путину там. Как-то странно это, да? Да ну все они, да, вот они все такие. Вот тут этот, забываю все, Шарий, да, там вот говорит, вот он там это самое. И сука, ведь не хочет сюда ехать. Он там шарится у них и оттуда критикует ихние вот эти дела, да, условно говоря. Вот ты, сука, хитрая, а? Вот ты сюда приедь. Ну, я шарю сейчас, говорю. Я не знаю, кто это. Ну, какой-то там Шарий сидит в Прибалтике где-то, да, его там периодически выгоняют и пургу всякую гонят за, ну, за Путина там и все дела. Но сидит там, сука. И эту выгнали изо Львова, она такая недовольная, поехала, значит, сюда, в Россию. Там она была довольная, да, там вот говно подкидывает местным людям, а здесь недовольная. Сидят они там, действительно, молодцы. А Нарышкин, сиди дома, не гуляй. Ты Нарышкин не любишь. Нарышкина? Я его тоже, правда, не люблю. Да нет, ну, ты же понимаешь, это худший вариант как раз, ну, как бы для меня именно. Но... Ну, потому что, когда Буратино на этом самом, да, вот, ну, сидит, это личное оскорбление для моего интеллекта, понимаешь? Ну, согласен, да. Госкорпорация «Росатом» зарегистрировала свое представительство в Латинской Америке. Да, видишь, вот там они заключили два договора о... Сейчас даже это меморандумы, вернее, прошу прощения... Называются они, господи, даже не о намерениях, а как-то вот хитро называются. Сейчас я что-то не могу прочитать. Ну, в общем, как-то они называются, бумажки подписали, что мы вроде как вот не против посотрудничать с вами, да. Вот. Да это Кириенко себе готовит отход. Я и хотел об этом сказать. Да. Конечно, это какие-то отходные базы. То есть такие... Хочет в Бразилии скрыть. Да, ну как определенные ребята. Не скроешься, Кириенко. Определенные ребята после падения фашистской Германии там очень отлично скрылись. Почему не скроются? Кто-то там запросто в Латинской... Не те времена. Ну, может быть. Сейчас уже все, ну как сказать, все, ты же понимаешь, объяви эту самую... как ее, награду, и привезут его сюда. Единственное, где они могут сейчас скрыться, вот сейчас, я уж не знаю, как завтра, послезавтра, это в Северной Корее. А туда, пожалуйста, хоть в Сибирь. Да нет, да там наоборот, как раз там за рис продадут, сразу нафиг скажут. Конечно. Вот два мешка риса. Так я и говорю, нет, они просто из них там будут трясти, я не знаю. Ну, нет, ну их они вытрясут, а потом и продадут. И что-то. А потом продадут оболочку. Нет, да. Ну вот я с тобой по Латинской Америке не согласен, потому что в Аргентине совершенно четко видно, прослеживается эта линия. Там всегда она, собственно, есть определенная часть элиты, так сказать, нормально относятся к путинским, и они там... А мы попросим американцев, а они попросят аргентинцев, ну, и аргентинцы американцам не откажут, понимаешь? Нам же для суда, нам же не для развлечения, правильно? Нам же для Гааги. Ну а что у нас будет Нарышкин один? Нет уж, Кириенко пусть готовится. Так, ну и про Грецию, что у нас там получается... В общем-то виде. Ну, вот пишут, что МВФ так и не получил выплаты 1,5 миллиарда евро от Греции. Ну, само собой, откуда они их возьмут? Откуда у них? За ночь. Нету, да. Соберутся, ну, что ли? Скинутся? Не, ну там, конечно, много интересного произошло. Вышли 20 тысяч сторонников, значит, соглашения с тройкой кредиторов. Причем противников вышло 17 тысяч, я верю греческой полиции, а сторонников 20, больше. Когда мы говорили с тобой, что голосование на референдуме бесспорно будет нет, сейчас не знаю, видишь, там полно людей, которые говорят, давай в Евросоюз. Да, с Евросоюзом давай. То есть это те, кто стал зарабатывать нормальные деньги в условиях Евросоюза, наладил внешние связи и так далее. Понимают, что их сейчас просто отрежут от всего этого. Да, они понимают, что они потеряют, что эти уже потеряли, и с них ничего не возьмешь. А эти потеряют, так сказать, потом, да, когда связи разорвутся. Ну, я уверен, что, конечно, большинство греков проголосует и скажет «нет». И что? Ну, ничего. И ничего. Помнишь, как это, если кто-то увидит, что ты пьешь, да? Ну, ты увидел, да, и что? Ничего. Вот так и здесь. Ну, нет. Нет так нет. На самом деле, вот Ципрас тут уже дважды выступал, требовал, чтобы сказали «нет». И при этом говорит, он тоже говорит, что ничего страшного не случится. Если вы скажете «нет», это не значит, что мы сразу выйдем из Евросоюза. Я понимаю, что он таким образом играет, там, шантажирует, пытается шантажировать. Но ты говорил про немцев, Меркель уже прокричала, что ни в коем случае там, Грецию не отпустим, там, зубами, руками, когтями будем удерживать. В общем, естественно, что, так сказать, высшее руководство Евросоюза, элита его, не хочет отпускать Грецию. Это, с одной стороны, прецедент, а с другой, целостная картина ломается. И представляешь, когда будет отваливаться кусок, когда ты отрезаешь кусок, потерь гораздо больше. Ты сам понимаешь, когда что-то... Люди, пока вы не поймете, что вы ничего не решаете, вот так все и будет, понимаешь? Какие-то люди решают. Да не люди решают, человечество решает. И вот то, что сейчас происходит, там может Меркель говорить, может Ципрас, Кипрас, Шмипрас говорить, все, кто угодно может говорить, но будет так, как будет. И тут вопрос не Греция там в Евросоюзе или Евросоюз Греции. Это все вообще чухня на самом деле. Понятно. Наша задача просчитать, как будет, исходя из какой-то объективной реальности и каких-то субъективных вещей. Я понимаю, что Меркель ничего не решит про Грецию. Когда мы говорим, что вот там люди какие-то решат или что, вот на этом мы делаем ошибку. Нет. Вот сюжет есть, развитие, сюжет развития. Евросоюз, безусловно, должен рухнуть, да? Но рухнуть не потому, что это плохая вещь, а потому, что она первое такое объединение государств. Имеется в виду, что, ну, посмотрели, что хорошо, что плохо. По-другому будет. Ну, по третьему, по четвертому, оно все равно как-то преобразуется в какую-то вещь. Все равно преобразуется. И тут вот то, что она отпустит эту Грецию, не отпустит. Ну, Ципрас вот готов принять все условия кредиторов. Ну, как, да. Как получается? Что... С одной стороны, он, да, он говорит, говорите нет, а с другой стороны, заявил, что готов принять условия, мягкие какие-то условия. Посвящаем я его... Я не знаю, такой дау любви, прям, то есть мягкое введение. Предлагаю посвятить его в рыцари с присвоением звания человек без мыла. Вот, ну да. Не, он очень здорово. Мы говорили, что хочет пройти между струйками. Настолько четко видно. Ну, в результате, конечно, греки поймут это, и я думаю, им очень не понравится. Но это было понятно с самого начала. То есть во время выборов это не было понятно. Но после того, как он там много прокричал всяких разных вещей о том, что надо там выходить из Евросоюза, и тут же поехал в Евросоюз договариваться насчет бабосов, и потом вот пытался, так сказать, и эквилибристикой заниматься тут у Путина, там у америкосов, здесь у Евросоюза. Ну шлюха, ну что? Ну да. Тысячи пассажиров не могут пересечь Ла-Манш из-за забастовки моряков в Кале, закрывших французский порт и заблокировавших железнодорожный тоннель. Да, они шины зажгли там, ты видел? Что-то французы тоже хотят, как греки, что-то все больше и больше хотят. Ну да. А что они вообще протестуют-то? Ну как? Денег требуют? Да, ну, наверное, справедливости тоже хотят. Все хотят справедливости, да? Сокращение рабочих мест. Но оно же должно сокращаться. Ну. Должно. И в ноль вообще, как ты сказал, по идее. Ну, естественно, конечно. Ну, тогда что-то должно идти взамен. Вот оно идет получить. Взамен. Люди работают теперь на газеты. Получить взамен должны люди. Понимаешь? Они интервью дают. Это да. Тоже работа. В результате взрыва в египетском городе имени 6 октября. Это город так называется? Да, имени 6 октября город. Погибли 3 человека. Это в честь войны 6 октября, которая, помнишь, с Израилем была. А, это мы в шестидневную войну их очень поддержали, да? Понимаешь, ситуация какая? В Израиле считают, что они выиграли, а в Египте считают, что Египет победил, хотя расстался с большим количеством территорий. Ну, что-то же осталось. Ну да. Так что. Министерство. Но это не шестидневное, это, ну. Я понял. Да. Министерство внутренних дел Египта закрыло для туристических автобусов автотрассу от Хургады до Луксора. Это из-за ИГИЛа? Да, тот, кто ездил по это этой... та, которая вот, ну, самая у них вот по краю, которая идет, да? Вот по этой? Горам, которая идет, внутри Длинный. Гор. А, внутри? Да, там такие, это те самые горы, которые преодолел Моисей вместе с, значит, своим народом. Но когда едешь... К сожалению, преодолел Моисей. Да, да. Когда едешь внутри этих гор, то они все, они невысокие, но все как пирамиды Хеопса. Вот такие острые, как зубы дракона. Как можно их было преодолеть, я не знаю. И вот внутри их там как-то сделано так, что вроде получается, ты по горам не едешь, едешь по этим долинам, но эти горы, они кругом. Вот кто ездил, обратили внимание, что даже в... замечательные времена, когда не было ИГИЛ, да, и когда не было там, ну, было небольшое количество террористов, путь проходил как от Хургады. Собирались у железной дороги там, в одном месте, причем там такая чайхана, колесо, в колесе чуть-чуть земли, и там что-то растет. И вот тот, кто там чай разливает, остатки воды всегда в это колесо выплескивают, чтобы там росла какая, ну, какое-то там деревце или все. И вот собираются, ждут конвоя. Приезжает конвой, это Тойоты раньше были, ну, в 90-е годы, там пулеметы на турели, и все, едет внутри, так сказать, между автобусами едут вот эти конвойные машины, и постоянно они пасут, как откуда там будут стрелять, с какой горы, ну, как-то всегда проезжали нормально, а вот сейчас вообще закрыли этот проезд. И, Вячеслав, почему с вами нет никакой возможности связаться? Ну, потому что я в Твиттер еще не заходил. Представляете, вот я должен сделать очень много работы, а потом еще подготовиться к эфиру. Если я сейчас зайду в Твиттер, я честно скажу, я, наверное, там с субботы или с пятницы не сходил, там в личку только в выходные заходил. То есть, если я сейчас туда залезу, я должен буду просмотреть всю ленту и ответить всем. У меня просто на это нет времени сейчас. Вот, ну, ни секунды. Я извиняюсь. Прям, потерпите. Чуть-чуть. Так не всегда бывает. Да. Боевики Исламского государства атаковали 5 контрольно-пропускных пунктов египетской Мухафазы. Мухафаза. Да, ну название. Там не 5 контрольных, уже на Синае. Тут вот там говорили, что 50 человек погибло. Уже сейчас пишут 70. И вообще какой-то там безумие продолжается, да, то есть там блокпосты атакуются всякими смертниками на заминированных машинах, взрываются, ну, в общем, этот месяц Рамадан продолжается, как мы и говорили. Исламское государство Ирак и Леванта опубликовало видеоролик, адресованный жителям Газы и Хамасу. Ну да, то есть сейчас, видишь, они Хамас и Фатх там хотят обвиняют, да, обвиняют в пособничестве там, мировому сионизму, всему на свете. Ну, самый лучший, конечно, вариант. И говорят, что да, уничтожат они Израиль и уничтожат и Фатх, и Хамас. Они, конечно, разрыв туда внесут. Конечно, какая-то часть обиженных отойдет и там, и там. Ну, один из способов борьбы в информационном мире — это противопоставить себя всем. То есть есть я и есть все. А я в белом фраге. Да, нет, ну получается 50 на 50, понимаешь, в информационном мире. Ну да. Выглядит с точки зрения логики математики, ну, с точки зрения логики закона исключенного третьего, а с точки зрения математики вероятность события 50 на 50. Они и мы, они и я, 50 на 50. Кто кого победит, неважно, это уже за скобками остается, это уже в материальном мире, в объективном, у кого сколько ружей, там, самолетов и так далее. В информационном мире этого нет. Нет в информационном мире самолетов. Там есть ИГИЛ и все, кто против ИГИЛ. Поэтому они очень хорошо устроились, они прекрасно устроились. Так а Хамас что делать? Не знаю, надо подумать, что делать с Хамасом. Куда он будет дрейфовать? По логике, он тогда, как и там ИРА и прочие, будет дрейфовать, наверное, в сторону легализации тогда. Ну, получается. Он уже Хамас легализован. Они и выборы выигрывали, и все. И, возможно, теперь, когда будет признано Израилем палестинское государство, и ФАТХ и Хамас, это станут две основные партии там, да, ну, там, как и республиканцы, там и либералы в любой, там, или демократы в любой стране, там, вот, будут две основные партии. Вполне я это допускаю. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а как ты думаешь, если все-таки они доберутся до Израиля? Я понимаю, они что... уже добрались. Ну, как, что значит доберутся? Я имею в виду вот в чем. Дело в том, что понятно, что база у ИГИЛа, она везде там. Да. Но вот в Израиле ее, по сути дела, нет. Базы, я имею в виду. Ну, там есть арабы, да, я понимаю, они есть. Ну, и как бы да, достаточно в большом. Но израильтяне все-таки их достаточно... Ты же понимаешь, они их там хорошо причесали. Там какие надо арабы живут. Да. Когда они говорят, у нас тут все свободно, мы понимаем, что не такие они дураки, чтобы у них там... Ну, у них же не как в Европе, хотя должно было быть все то же самое, ну, да. И Шарли Эбдо и прочее. У них, да, есть проблемы, ну, в приграничных районах, но внутри все там чисто. Я именно это имел в виду, когда они доберутся, когда там возникнет изнутри вот это. А снаружи-то это хорошо, что они их атакуют. В том смысле, что я не против евреев, а то, что у евреев сил побольше, чтобы, ну, как бы и мощи, чтобы организовать защиту свою. Я думаю, вот как это ни парадоксально, но ИГИЛ не будет сейчас атаковать Израиль. А ему не выгодно? В том объеме. Ему проще использовать как базу для того, чтобы атаковать палестинское государство. Им там шухер нужен. Если в палестинском государстве будет все спокойно, у ИГИЛ все будет очень плохо, ты же сам понимаешь. Поэтому вот модель-то, наверное, такая будет. В Баку вынесли приговор 10 участникам террористической группировки «Исламское государство», те, которые воевали в Сирии. Ну да, видишь, вот... Так им и надо. И это понятно, что так им и надо, но азербайджанцы вроде в данном случае как бы... Сторона такая нейтральная относительно того, что происходит. Так нет, ну ты же сам говоришь, эта нейтральность, это, ну как сказать, у них самая большая опасность. Конечно, самая большая. И они это понимают, да. В отличие от Эрдогана. От их друзей, так скажем, в кавычках, которые в Турции. Они это очень хорошо понимают. Мугабе предложил Обаме руку и сердце. Ну, клоун, конечно, 91 год у него. По поводу браков, да, легализации браков, он сказал, я пришел к такому выводу, раз президент Обама продвигает однополые браки, защищает гомосексуалистов, то если это необходимо, я поеду в Вашингтон, стану на одно колено и попрошу его руки. Так что вот он сказал, что геи хуже, чем собаки и свиньи. Ну, то есть он хочет сказать, что геи хуже, чем его народ. Потому что народ его живет хуже собак и свиней у Мугабе. Ужас, конечно. Вот почему? Ты знаешь, вот самое большое... А Путин не исполнится 91 когда-нибудь? Не знаю. Вот я боюсь этого, да. Самый большой подарок садомитам вообще, вот, это вот выступление таких, как Мугабе против этих браков там и так далее. То есть легализации браков. Вот такие, как Мугабе, когда ты смотришь, то есть ты сразу уже не с ним. Понимаешь? Ну, да. То есть ты сразу уже не с ним. Это не со мной. Понимаешь, что бы он ни говорил, ты уже его стараешься отрицать, понимаешь, как того сатану, да? Если ученый с мировым именем, ну, или писатель какой-нибудь высказался, это одно дело, да, но они не высказываются, а Мугабе, да, льет. США подтвердили восстановление дипломатических отношений с Кубой, с чем мы вас всех и поздравляем. Тут Алла мне написала такая, она частенько пишет, я так понимаю, что она на политолога где-то училась или учится. Первый раз от вас я услышала 1,5 года назад, что Обама восстановит отношения США с Кубой, признает палестинское государство и заставит признать его Израиль. Тогда наш препод сказал, что вы придурок. А сегодня заявил, что все это было очевидно. Ну, молодец, он настоящий препод в этой политологии, да, о чем речь-то, да. Да, конечно, то есть тогда сказать, да, это все придурки, а потом сказать, да, вообще было очевидно, я это всегда знал. Но это еще и удивительное свойство человеческой памяти, себя оправдывает. Ну, да? Конечно, да, конечно, каждый для себя хороший. А вот, очень смешно. Ну, конечно, мы понимаем, что сейчас Обама, находясь, так сказать, в последнем своем сроке, он должен все это сделать, восстановить полностью отношения с Кубой. Самое главное, побывать на Кубе. Обязательно он приедет. Вот мне говорят, ну не приедет. Я утверждаю, приедет. Приедет, Обама будет там флагами махать. Ну, вообще там любит ездить, да. Да, тем более, конечно. Все, будет, очень ему это понравится. Я думаю, что и вообще будет... Обнимет этого самого... Фиделя. Фиделя, да. И в гроб, ну, Фидель... в гроб сходя, благословенно, да, наоборот. Доживет, да. Но тут, знаешь как, еще будет. Обама, он приедет туда, он съездит в палестинское государство, и потом, он же достаточно еще молодой человек, занимаясь в дальнейшем политикой, это будут его козыри. Как что-то будет случаться, он будет метаться там на Кубу, что-то утрясать, там, угу, в Палестину утрясать и так далее. И будут говорить, ну кого туда послать-то? Ну кого? Обаму, конечно, кого же еще-то? То есть на Кубу он будет... А я думаю, что Обаму могут... Ну вот сейчас же рождается институт, как мы с тобой говорили, внешних политических менеджеров, да? Ну вот Саакашвили вдруг, ну понимаешь, да? Может, его в какую-нибудь страну пригласят? Поменьше. На Кубу вполне, я ну, допускаю. А почему бы нет, да, да, конечно, да, ну, такой, в общем. Ну так да, тоже. Выбрали, и все, и вперед. Ну, пусть там премьером, я не знаю. Забавно. В Англии установилась экстремально жаркая погода. 36 градусов по Цельсию, даже до 37 поднимается. Да, ну, для, конечно... Нам бы их проблем. Для Англии, конечно, жарковато это. Но там зато зимой тепло. Да, зато там зимой тепло. А у нас летом такая жара, как в Англии сейчас стоит. А зимой минус 40, да. Я сразу вспоминаю, как... В 1998 году в Лондоне 14 февраля лежу на диванчике и смотрю телевизор. Там сообщают новости, значит, погода. Значит, в Лондоне плюс 19, 14 февраля 1998 года. В Париже плюс 13, в Берлине плюс 10, в Осло плюс 7. И тут я вдыхаю, и там в Москве минус 33. Тогда мне завтра туда лететь, в Москву. Представляешь, тут плюс 19, там минус 33. Там туманный Альбион. Ну нафиг. В баварском городке Пассау во время сноса стены на частном участке рабочие наткнулись на клад. Да, там я фотографию прислал. Большой клад нашли, молодцы такие. Вот там сейчас делят клад. Очень много золота, которое оттиски швейцарский банк. Ну, я думаю, это перед... Ну, после прихода к власти Гитлера кто-то, значит, замылил там, ну, для того, чтобы... Да, спрятать. Американка нашла в туристическом парке алмаз весом 8,5 карат. Это много вообще? Я не... Ну, нормально, конечно, там под сотку, ну, не под сотку, ну, сколько там по этим сейчас, 1070, наверное, $80 стоит. В общем-то, неплохо. А я бы вот в этом парке вообще, знаешь, как разрабатывал бы где-нибудь там алмазы и раскидывал бы, ну, что вот нашел. Интересно. Вполне допускаю, что там разбрасывают. Да, Diamonds, Crater of Diamonds, да, то есть... Это туристический парк, который позволяет, собственно, добывать алмазы. А там за $6 тебе дают эту... Ведерко. Да, ведерко, все, что, да, и ты там можешь все, ну, это... Ну, понятно, добывать. Не промышленным способом, ну так, в принципе. И говорят, что если ты нашел там что-то... Все, ну, твое, конечно, представляешь, тащи, какая прелесть. Да. Я говорю, на их месте надо там прям добычу организовать и потом разбрасывать по ночам. Как они все правильно делают, как вот наши придурки, да, вот запустили бы никого людей, нельзя как копать золото, ну как они вот на Аляску запустили. Да. Черные копатели, там люди ходят в некоторых городах, где там что-то добывали, какие-то полезные ископаемые. Там отвалы брошены, люди ходят, там ковыряют их, там с ментами ловят. Ну просто жесть вообще, что происходит? Житель Хвалынска, 18 лет, получал пенсию за умершую сестру. Ну вот он такой алмаз тоже нашел. Сестра. Ну хорошо, видишь, как мертвые живым помогают. Ну да, систему обманул, в общем-то. Да и правильно, мне кажется, думаю, молодец. Что там пенсия, наверное, копеечная. Копеечная, конечно. И если ему на хлеб там этот давал, то и слава Богу. Ну, теперь дело возбудили, видишь. Мы знаем людей, которые умерших братов присваивают награды, да, условно говоря. Да. И... Это, прокуратура провела проверку и такого злодея выловила наконец, который 18 лет там, а те, которые по 18 лет грабят Россию, матушку, и они не сидят, и прокуратура ничего им не говорит, они ездят на самых больших яхтах, и у них все хорошо, покупают футбольные команды. У Эфиопии появилась своя космическая программа. Да, видишь, у Эфиопии, который всегда решал проблемы голода, появилась космическая программа, а Россия, похоже, скоро закроет все космические программы. Так вот. И вот ученые американские на этот раз. Да, ученые пришли к выводу, что люди с голубыми глазами чаще становятся алкоголиками. Из Вермонта ученые говорят. По-моему, это наоборот. Глаза же, когда человек бухает, у него же глаза светлеют. Ты видел же алкоголиков этих самых? Ну да. Вот, может, от этого они... Может быть, не знаю. Ну, мне кажется, это тоже как-то так. Пишут, какая революция, в 17-м война будет. Одно другому не мешает. Где война, там и революция. И наоборот. Да. Сотбис выставил на торге золотые пистолеты Наполеона. Хорошо. Лепажа? Да. Не просто так. Жан Лепаж их сделал, причем для сына Наполеона. Они маленькие такие, 14-го года. Вообще, я тебе отослал что-то? Нет, их красивые очень. Пистолеты. Нет, мне сегодня нет. Один только прислал. Да, представляешь, вот, ну, с другой стороны, планируют продать за 800 000–1,2 миллиона фунтов. Вот. Странно, понимаешь, когда такие вещи, как оружие какое-то очень дорогое, красивое, коллекционное, которое является произведением искусства, оно все равно стоит дешевле, чем портрет пидораса. Да, ну не про портрет пидораса. Чем другое произведение искусства не из серии оружия, понимаешь? Вот, то есть картина какая-то там, сервиз и так далее. То есть вот как-то странно, человечество все равно... А нет, там просто, это же... Ну вот почему... Портрет пидораса, что ты... Почему бриллианты дорого стоят? Ну потому что монополия. Там просто монополия, понимаешь? Вот в этом раскачана такая система. Там просто дело в том, что с произведением искусства и со страховками очень, ну во многих странах большие, так сказать, льготы, понимаешь? То есть ты можешь купить дорого произведение искусства, отдать его в музей, чтобы оно там экспонировалось, ну, за твоей фамилией, что это самое. Страховать ее, да, условно говоря, ты как бы, и вот эту сумму страховки, ты ее сам страхуешь, ну, говоришь, если что, ну, украдут, я там это самое. Сумму страховки ты вынимаешь из налогооблагаемой прибыли, они таким образом прибыль, ну, это да. Самое. Поэтому им надо, чтобы это дорого стоило, понимаешь, то, что можно всегда дорого продать и... Сэкономить на налогах достаточно большую часть. Поэтому они раздувают. А вот на пистолетах, видимо, не сэкономишь. Ну, как-то так. Может быть. Может быть. Вот вопрос пишут сейчас. Вы говорите, что у нас ватников меньше 50% населения. Тогда скажите мне, где это большое число вменяемых, все сыкуны? Ну, ватник и сыкун, вы зря тождество проводите, вы нарушаете логический закон тождества. не все сыкуны ватники и не все ватники сыкуны, поэтому не надо тут обобщать. Тогда ну да, Захарченко с мозговым я бы не назвал сыкунами. Да, тогда при всех чего этих вы самых взяли, что эти сыкуны в 17-м году вдруг станут борцами за свободу, а мы не взяли, что они сыкуны почему-то должны стать борцами за свободу. Борцами за свободу станут смелые люди. Поэтому, ну, нам не нужно 50%. Нам столько героев не надо, поймите. Это даже излишне. Любая революция, в которой будет столько героев, она перерастет в не пойми что. Героев должно быть дозированное количество. Столько, сколько полагается. Да, сколько вешать в граммах. И вот хорошая новость. Саудовский принц Аль-Валид бен Таляль решил отдать свои миллиарды на благотворительность. Да, все вот он, причем. Аль-Валид, вот этот, он 22-е место занимает там в Форбсе, и не только в Форбсе, по своим состояниям. У него 21,5 миллиардов долларов. В общем, богатенький дядя, Буратин, богатенький. И ты знаешь, это вот хорошее такое завершение. То есть, кто уже у нас, находясь в первой сотне или даже в первых 50 самых богатых людей, отдавал все свои деньги. Индусы отдавали, уходили в буддизм. Это понятно. Ну да, ну человек зачем, если он пошел там медитировать, зачем ему деньги? Китайцы отдавали. Даосом человек стал. Тоже сидит там, кайфует. Все, нет вопросов. Тоже абсолютно понятно и было объяснимо. Ну, саудовский принц-то, он ни в буддисты, ни в даосы, он не записывается. Нет, так это же общая тенденция. Конечно, смотрю, конечно. Об и этом Билл Гейтс, и... Нет, я тебе говорю, как нам объясняли. Ага. Китаец ушел, потому что он даос, ага. Индус ушел, потому что он буддист и так далее. То есть у всех есть вот какое-то основное там... Потому что мы никак не можем поверить, да, в то, что люди могут, да, расстаться. Отказаться от каких-то миллиардов. А ведь, по сути дела, это и так. Они с себя складывают точно огромный геморрой. Геморрой же, ну, оставь себе 10 миллионов, да хоть 100 миллионов, это по сравнению с миллиардами, это ничего. И тебе же хватит на жизнь. Да, и не надо ему 10 миллионов, он принц саудовский. Чё, тем зачем более, они, да, ему нужны? Он на гособеспечении, как, ну, раньше, да, говорили, да? Так что, видишь, вот он отдает на благотворительность все. Причем... Понимаешь, формируется новая элита. Я вижу, формируется новая, и они хотят туда попасть, в эту новую элиту, новую информационную элиту. Ну вот. А для этого нужно очиститься от денег и стать ну, фигурой, как сказать, поменять свое богатство на популярность, так что ли, скажем. Да, тут как... видишь, вот странная вещь, он является, он жертвует свою долю в Королевском инвестиционном холдинге, очень это серьезная штуковина, которая занимается инвестициями не только в Саудовской Аравии, но как бы через которую действует королевская семья. И эта доля уходит в благотворительный фонд. То есть он будет управлять долей королевской семьи. Вообще, конечно, уникальная совершенно вещь. И показатель очень хороший. То есть для всех вот этих жадных уродов. Ну, когда нам говорили, что вот там на благотворительность жертвуют люди, которые там в 10-м поколении миллиардеры, говорят, ну они привыкли, у них там как бы на генетическом уровне сытость, они не боятся быть голодными, они там отдают что-то на благотворительность. А вот эти вот новые, там березовские всякие, набежали, нахватали, они не отдадут, потому что, ну вот они в первом там поколении. Это тоже практически первое поколение, потому что саудовские принцы, они не были богатыми, пока в 70-е годы не нашли нефть. Билл Гейтс, он, скажем, не в бедной семье родился, а вот Уоррен Баффет, собственно, сам себя сделал человек, да, то есть, и тоже такая же постановка вопроса, то есть это интересно. Ну, это правильная позиция. Может быть, они просто поняли вот то, что мы как или бы обсуждаем. И, нет, или что-то узнали. Нет, они, ну, но они там впереди же в этом. Они поняли, что это уже не деньги, это бумага. Ее сейчас вот надо поменять побыстрее на что-то цифровое, на что-то информационное. Хотя бы на... Вот мы же не знали про этого Аль кого-то, да? Mm-hmm. А теперь весь мир о нем узнал, Аль, ну, про этого Аля, да? Ну, ты понимаешь, на что он поменялся? Свои, я думаю, что они, в общем-то, не свои были миллиарды, по большому счету. Там же все очень сложно управлялось. Не, да? Ну, понятно. То есть он с себя скинул ВОЗ, огромный ВОЗ. Да, я думаю, скоро мы его увидим где-нибудь в ООН заседающим или чего-то такое серьезное. Слава, откуда у вас такая хорошая память на даты? Врожденные или тренировали? Я никогда память специально не тренировал, причем я не считаю, что она у меня сейчас хорошая. Сейчас-то вообще ужасная память, просто страшная. Это склероз, а не память. Раньше была неплохая, особенно до армии. До армии была феноменальная память. Все нас, конечно, Google разбаловал. Да, ничего помнить не надо, да. Я дни рождения все перезабывал, там скайп подскажет, да, что я буду париться. Так. Слава, передайте привет Марине из Донбасса. Мы с вами. И мы с вами. А тогда что, ответим на вопросы, да, у нас уже как бы по времени. Это не жертва, это взнос, ребята. Ну да, ты правильно. Взнос, да, в будущее. Взнос в будущее. Будущее. Какой-то, да, в какое-то будущее. Нет, ну я допускаю, что он вполне нормальный мусульманин, который решил, что вот такой закят, он... Как бы грехи ему отмоет все. Вот, нате вам, закятат ты, и все. И красота. И там меня ждут. Не обвешался всякой херней, пошел, взорвал. И портал ему там на небо открылся. Нет, не откроется он так на небо, портал. Вот человек знает что-то такое, чего мы не знаем. Я тебе точно говорю. Совершенно очевидно. К 17-му либо Ишак умрет, либо Падишах. Да нет, к 17-му как раз ни Ишак, ни Падишах. Да время летит. В том анекдоте было 25 лет, если мне не изменяет память. Или 20, сколько было, когда Хаджи Насреддин и Султан Падишах приказал научить читать Коран Ишака. 20 или 25? Не помню. 50, по-моему, вообще. Нет, 20 или 25, не помню. Вот. Поэтому это не 20 и не 25. Да вот сегодня сказали там полтора года назад, вы сказали что-то, да? Угу. Я сейчас никак не могу понять, какие полтора года назад, да, как будто там позавчера это все было. Да, да, да. Поэтому вы не... Да, как, да когда, не успеете, когда прочитал, как... я тоже удивился, я думал, это же вот как-то недавно. Или там, вроде. Я слушаю вас уже 2 года. Да. Какие, да, вот мы же вот только начали. Как лечить и перевоспитывать алкоголиков? Ну, это психиатры хорошо знают. Надо мотивировать каким-то образом. Потому что человек, у которого нет никакой цели в жизни, никаких мотивов, он в лучшем случае бухает, в худшем накладывает на себя руки. Ну, есть еще промежуточный вариант, когда бухает, потом сильно бухает, потом накладывает на себя руки. Поэтому только замотивировать каким-то образом. Я... В данном случае не специалист. Кстати, вот много людей мне рассказывали совершенно одну и ту же историю, когда какая-то семья куда-то уезжала, там в Германии еще, ну и с собой брали мужа, сына, дядю, алкоголика, разные вариации, причем все известные там саратские, это Испания, это Германия. Вот все, кто туда уехал, они не алкоголики уже. То есть человек здесь бухал, приехал туда, устраивался на автосервис, чуть-чуть поработал, и потом все стало хорошо сразу. И перестал быть алкоголиком, купил машину, дом, и все нормально. Работает руками и забыл, как вообще пьют там. Ну, по выходным там или по каким-то праздникам только. Поэтому от безысходности обычно люди бухают так сильно. Ну и от распущенности, конечно. Мальцев ставлен к новому мировому порядку. Безусловно. Вообще даже вот тут ничего не могу сказать. Только не того нового мирового порядка, который был назван новым мировым порядком 200 лет назад, да? А того нового мирового порядка информационного, который идет сейчас. И вот действительно так и вышло. Мы с вами мост к сверхчеловеку. Да, мост к сверхчеловеку. Такой ницшанский вариант, да? Вопрос от здоровой уверенности до нездоровой самоуверенности. Один шаг. Не боитесь, что вы переоцениваете свои возможности? Не боюсь. Я же не свои возможности это оцениваю или переоцениваю и так далее. Вы думаете, это мои возможности как человека? Нет. Это возможности информационного мира. Это возможности того, в кого я верю, Господа нашего. Поэтому как я могу переоценить? Они бесконечные. Мы не то что переоценить, мы их даже оценить не в состоянии. Как мы их оценим? Вы что? Это не мои возможности. Я говорил, я инструмент, и не более того. Вячеслав, алкашей за решетку всех. Да нет, как, почему их нужно за решетку, и вообще зачем кому-то вот там, в ЛТП куда-то их там загонять, издеваться как-то над ними. Если в обществе пьет достаточно большой процент людей, значит, это общество нездоровое, это лакмусовая бумага. Наркоманы, алкоголики, различные люмпины, бомжи, это лакмусовая бумага. Если их дохера, значит, нужно все менять. Все не так. Ну и не может такого быть, чтобы их не было совсем. Да, такого тоже не бывает. В любом случае, если человек там считает себя великим художником, может, он такой и есть. И не может там ваять или рисовать в трезвом состоянии, он будет бухать. Великий он художник. Монахи есть он всякие, да, там. Это уже дело третье. Да. Масса людей творческих, особенно, которые всегда будут бухать. И ничего мы с этим не сделаем. И самое главное, что с этим ничего не надо делать. Ну так, тогда, если этого не будет, то тогда не будут рождаться стихи Высоцкого. Да? Тогда не будут Шемякина, скульптуры, картины. Ерофеева, да? Не будет. Да, как же мы без него? Ерофеева не появится и так далее. Я понимаю, что не нужно. Вот когда появилась Москва петушки, вся интеллигенция стала перед алкашами заигрывать и так далее. Не надо перед ними заигрывать. Но и не надо ущемлять, безусловно. Под прест их за что пускать? Ну да, они такие слабые люди. Да, там. В семье это ужасно. Когда есть алкоголик, в семье это вообще страшно. Или там где-то на работе есть, когда ты его выгнать не можешь. Ну вот обратите внимание, я сколько работал, возглавлял структур, там нигде никто никогда не пил. Ну потому что я не пью, рыба гниет с головы. Ну как-то они где-то там далеко по воскресеньям, там каким-то праздникам могли где-то выпить и все. И никто про это не знал. Но алкашей не было. Так, ну все тогда. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания.